Братья и сестры, несколько минуток о сюжетах, в которых нуждаются издатели наши. И подготавливая детский журнал «Светильник» и рассказы детские, сборники детских рассказов, неоднократно мы говорили, ну, об этом, чтобы как-то вот нам тоже принимать участие, искать их, собирать, передавать. Ну, сейчас я немножечко тоже, ну, как бы на эту тему порассуждаем. Сюжеты, которые, ну, мы все должны быть обеспокоены, чтобы они поступали в издательство, они берутся из жизни. Выдуманные не нужны сюжеты. Поэтому необходимо вот и пожилые люди, которые много пережили, много историй в их жизни, в жизни их семьи, их родственников. И они могут, умирая, уносить это литературное богатство с собой. Только потому, что не нашлось, ну, кого-то заинтересованного, который мог бы расспросить, или на магнитофонную кассету написать, или на бумаге это писать. И из этих историй могли бы родиться очень поучительные и интересные рассказы для детей, подростков, ну и даже для родителей тоже. Потом в нашей жизни тоже проходят какие-то события, и пройдет время, и мы их забудем. И нужно, чтобы все мы, детские работники, были озадачены, чтобы интересные события в жизни верующих не забывались бы, а чтобы они тоже становились, ну, достоянием и работы литературной, и в конце концов потом в виде рассказов или статей журнальных доходили до детей, и, ну, в общем, чтобы мы могли с вами пользоваться ими. Какие, ну, есть, ну, как бы недочеты такие, вот, бывают рассказы, или подогнанные, или подбор таких рассказов, что они получаются как бы штампованные. Ну, к примеру, какие-то переживания среди детей описываются, и уже наперед можно видеть, что обязательно этот мальчик Петя покается, и все будет хорошо. А в жизни ж так не бывает, да? А в жизни бывает по-разному. И поэтому нам нужны рассказы правдивые, без подгонок. Конечно, все равно в каждом рассказе есть идея, и литературные работники, они, ну, составляя рассказ уже даже по сюжету, они должны видеть эту идею, чтобы воспитательный процесс происходил при вот чтении рассказов. Но это не значит, что они теперь будут все одноликими. Только имена и пейзаж меняться, да, а начало и исход уже, только там завязывается рассказ, уже видно, что потом этот покается, и та покается, потом они поженятся, и будет большая многодетная семья. Ну, вот, вот такие штампованные рассказы не должны быть. То есть сюжеты должны быть правдивые и разнообразные, которые бы соответствовали реальной жизни, а не каким-то вот идейным представлением. Ну, мы так рассуждали вот и с литературными работниками, в каких вот сюжетах и есть необходим это, ну, как бы нужда есть. Ну, я сейчас несколько тем назову, это для того, чтобы вы понимали, ну, и представляли разнообразие. Ну, не значит, что выдумать на эту тему, а вот в разных ситуациях мы встречаемся одни с одной ситуацией, другие с другой. И чтобы нам все были заинтересованы, все-таки нам делать этот сбор сюжетов. Ну, вот первое. Ну, я, ну, может быть, это так, в моей формулировке немножечко. Я поэтому буду разъяснять. Незрелый взгляд сына на поступки отца. Что это значит? Ну, допустим, отец что-нибудь требует или говорит от сына, да? А он не соглашается, может быть, потому что боится отца, он не будет противоречить, но что у него в душе происходит? Он не соглашается, он считает отца отсталым человеком и так далее, так далее. Ну, жизнь не заканчивается, сын, подрастая, взрослеет, созревая, начинает понимать, что был неправ не отец, а он по своей незрелости, и в какой-то момент у него приходит просветление. И вот если вот рассказы или события вот на эту тему, вот, допустим, уже взрослый сын, вспоминая какой-то момент взаимоотношений с отцом, как он его осуждал и критиковал, а созрев, он понял, что, оказывается, не все так, как мне представлялось в 15-летнем возрасте. Понятно, да, мысль? Потом, боль отца при наказании своих детей. Что это имеется в виду? Однажды мальчика, которого отец наказал, я у него спрашиваю, тебя наказал папа? Он говорит, наказал. Я говорю, как ты думаешь, кому больнее было, тебе или папе? Конечно, мне. Я говорю, ошибаешься. И когда я ему рассказал, я ж был сыном, а потом уже был и отцом. Когда отец наказывает сына, сыну больно на спине, а отцу на сердце. Вы знаете, как больно, когда бьют человека, которого ты любишь, а? А когда приходится тебе бить его, это еще больнее. То есть я когда наказываю сына, мне вдвойне больно, потому что я его люблю, и я ему больно делаю, мне вдвойне больно. И для сына это было новшество такое. Он никогда не думал так. Он думал, что раз он провинился, отец сделал ему больно, и теперь разбирайся. Ну, то есть, если, ну, вот и такой сюжет, допустим, когда вот кто-то описал вот эти переживания, или переживания отца, или переживания сына, вот на такую тему. Или вот, допустим, такое сожаление ушедшего в мир молодого человека, который, созрев, ну, осознал свой неверный шаг. Вот это сожаление, что вот он... Ну, это, конечно, описать может тот, кто уходил в мир, столкнулся там с вот этой грязью мирской и потом вернулся к Богу, сожалея о том, что это в его жизни произошло. Вот, допустим, на такую тему. Еще вот такая проблема есть. Ну, допустим, это с конкретной ситуацией, но я скажу, и тогда понятнее будет. Многодетная семья, и отец, ну, совершает поступок, за который его отлучают. И его дети теперь, комплексуясь от того, что они теперь неполноценные, ну, кто-то ушел с оркестра, кто-то перестал на молодежное ходить. Им теперь трудно переступить порог молитвенного дома, им стыдно за поступок отца своего, и они себя чувствуют людьми второго сорта. Но не всегда так, что у согрешивших родителей дети, люди второго сорта. И поэтому, если был бы такой вот, были бы такие сюжеты, где показано было бы, что даже у упавших родителей бывают благословенные дети, которые принимают участие в служении и вполне приемлемое Богу служение и так далее. Вот такой оттенок. Сюжеты, которые бы направили вот на вот такое, чтобы правильно уметь управлять появившимися новыми чувствами в подростковом возрасте. Это имеется в виду влюбленность у девочек, у мальчиков. И как эти чувства, ну, правильно воспринять, правильно направить их вот на эту тему. Или вот сюжет, который отобразил бы переживания детей – как правильно принять в свое сердце и в семью мачеху или отчима? Чем вызвано это? Это нечастые случаи бывают, тем не менее бывают. Умерла мама, многодетная семья, 6 или 7 детей, и теперь в их семью приходит мачеха. И нередко они не принимают ее в свое сердце. Хотя она жертвует собой ради них, но они в ней видят только врага своего, и все. И бывает, проходит 20 лет, после чего они только начинают осмысливать, что, ну, в принципе, она нам ничего плохого не сделала, а почему мы так настроенно приняли ее. И вот эти переживания, и потом их прозрение уже вот отобразить бы, да, тоже было бы хорошо. Ну, остается проблема компьютерная зависимость. Потом еще о глухонемых детях. Ну, у нас в объединении, к сожалению, почти нет глухонемых, и эта работа мало очень ведется в нашем объединении по сравнению с в других объединениях. Поэтому, наверное, и глухонемых детей у нас нету, да? Ну, все равно я как проблему говорю. Это вот в тех объединениях, где есть глухонемые, есть дети глухонемые, то им легче найти такие сюжеты. И сюжеты о переживаниях детях-инвалидах. Ну, может быть, и какие-то еще другие темы, которые мы здесь не отметили. Но так, в целом, вот, ну, направление такое вот. Это мы обсуждали эти, ну, направления вместе с литературными работниками. Теперь у нас есть такое решение, чтобы в каждом объединении, в каждой области был человек, которому поручено служение по сбору сюжетов. В объединении мы такого человека нашли, ему поручили, хотя он говорит, что я с удовольствием буду выполнять, когда пойму, что от меня требуется. Я еще не понимаю этой работы, но все равно ему поручили. Когда во всех объединениях и в областях будут назначены люди ответственные, то, по-видимому, придется сделать семинар. Этих людей соберут потом литературные работники, которые ясно, четко представляют, что требуется вот от этих людей. И тогда их будут обучать. Ответственный в нашем объединении поручено за сбор сюжетов Чайка Илья, это благовестник Днепропетровской церкви, ну, Пашенковского. Он недавно рукоположен. Ну, человек подвижный такой, и я думаю, что он справится, когда поймет, что от него требуется. Но нам нужно теперь и в Харьковской области, и в Сумской, и в Полтавской тоже назначить этих людей, чтобы по одному человеку был ответственный. И вы, допустим, жители Харьковской области, будете знать уже, кто отвечает за сюжеты. Он будет, может быть, на многих мероприятиях напоминать, побуждать и на семинарах, и на общениях, чтобы эта работа велась. То есть, чтобы вы все участвовали в сборе сюжетов необходимых. А он будет уже собирать их и, ну, может быть, имея уже какой-то опыт, какие-то неподходящие, может быть, здесь даже отсеивать будет, чтобы не загружать ненужной бумагой издателей наших, а может быть, пока не будет соображать, все будем туда передавать. Ну, в общем, чтобы эта работа тоже, ну, как-то двигалась и, ну, настраивалась, чтобы информация о жизни народа Божьего поступала в достаточном количестве, чтобы было с чего выбрать и для составления рассказов, и журналов, и так далее. Ну, зачем я сейчас об этом говорю и ваше дорогое время забираю. Может быть, у вас будет предложение, кого можно было бы по Харьковской области или по Сумской и по Полтавской. Здесь у нас в трех областей люди собранные. Вот, предложить человека, кто мог бы, ну, это служение понести, быть ответственным за сбор сюжетов. Если у вас будет предложение, вы можете сказать. И вторая цель – чтобы вы все имели в виду, что все мы несем за это ответственность. Потому что если прекратится издание рассказов, и журнал «Светильник» тоже не будет обогащаться с вашим участием, то мы все, литературная сторона наша будет ущербная, и это будет плохо. Чтобы вы были озабочены о том, чтобы какие-то поучительные события в жизни народа Божьего, в жизни вашей семьи или жизни вашей бабушки, могли бы или на диск записать, или на бумагу записать и передавать. Ну вот для этого мы вот несколько минут времени семинара тоже использовали. Если у вас будет предложение, кого можно назначить ответственным, ну, если здесь на семинаре у вас созреет, вы можете Александру Ивановичу или Павлику сказать, чтобы мы могли рассмотреть ваше предложение, эти кандидатуры, которые могли бы быть полезными в этом направлении. Если по этому вопросу есть, пожалуйста. Ну да. Ну, я думаю, по первому вопросу, я думаю так, когда у нас будут люди ответственны за это, и когда они будут более ясно представлять, что требуется, они могут более ясно сказать и на семинаре. Поэтому все-таки, наверное, первый шаг – это нам найти этих людей, которые, если даже наш местный еще не настолько будет понимать, ну, можно пригласить того же Илью, чтобы Илья поучаствовал, объяснив, как это делать и так далее. Но сейчас, на местном уровне, будем говорить, это в начальной только стадии эта работа, и сегодня вряд ли будет среди нас человек, который может по полочкам все разложить и как бы провести такое обучение для составления сюжетов. А на будущее это будем иметь в виду. И в отношении художников Любовь Митрофановна напоминает, что у нас большой пробел тоже, нет хороших художников, которые могли бы и на местном уровне помогать, и даже на уровне общебратских изданий. В том, чтобы рисовать красивые, хорошие картинки для издательства. И поэтому, если кто знает в ваших церквах, или вы где-то знаете, что есть брат или сестра, даже если она и семейная, но могла бы хоть частично принимать участие, художник, вы об этом дайте знать. Ну, можно Любовь Митрофановне подойти и сказать. Если вы знаете, где у вас в церквах есть такие друзья, которые могли бы помочь, вот, рисуя картины. Вопросы есть еще по этим? Нет, да? Ну, тогда все у меня.